Я вам и так скажу. «Ты только оттуда, Мишенька?» — спросил Александр Сергеевич. Гость кивнул головой. «Войска Манштейна вот-вот дойдут до Каменска, а то и до Глубокой. Мы удерживаем подступы к шахтам и Новочеркасску из последних сил. Если бы не Катюши!» «Какие такие Катюши?» — встрепенулся Залесский. Зубков запнулся, поймав себя на том, что сказал лишнее. Но было уже поздно. «А что это за Катюши? Расскажите!» Плохо выговаривая букву «Р», полюбопытствовал дотошный Иван Иванович Мигалко и выжидательно наклонил вперед свою лысеющую голову с остатками когда-то пышных волос, но уже совершенно заиндевелых. Растерявшийся было Зубков улыбнулся. Под жесткой скобкой усов блеснули крепкие зубы. «А это труба такая, дорогой Иван Иванович, из которой можно стрелять». «Труба?» — прищурился преподаватель начертательной геометрии. «Ну вы и хитрец, Миша! Да где же это видно, чтобы из трубы можно было по врагу палить? До этого даже барон Мюнхгаузен не доходил в своих приключениях». «Ну что поделать, если большевики ушли дальше барона Мюнхгаузена, в этом случае превратив фантастику в реальность?» Зубков развел руками, и всем бросилось в глаза, что на левой у него лишь половина мизинца. Александр Григорьевич Водорезов знающе пояснил. «Это у него отметка эпохи, полученная в первом бою с махновцами, в котором он мальчишкой участвовал». «Откуда знаете?» — недоверчиво скосил на доктора глаза Залесский. «Я же врач», — вздохнул тот. «Все обязан знать о своих пациентах. Тем более о таких мне дорогих, как Миша Зубков. Я надеюсь, Миша, что на склоне лет вы мне позволите быть несколько фамильярным». «Разумеется», — блеснул доброй улыбкой Зубков. «Не уклоняйтесь, Миша», — напомнил Александр Сергеевич. «Вы же не завершили разговора о трубе, из которой наши стреляют по врагам». «Ах, о трубе!» — развел руками Зубков, гася усмешку в темных глазах. «Ну, что я могу сказать? Немцы часто пишут о том, что разбили Красную армию, оставили ее без минометов и боеприпасов. Вот мы и научились, нет хорошей жизни, стрелять даже из трубы». «И хорошо получается?» — весело спросил Рудов, догадавшийся, что речь идет о каком-то новом оружии. Зубков задержал на нем по-цыгански косящие глаза. «А это уж вы у них поинтересуетесь, почтеннейший Виктор Павлович. А, впрочем, зачем это мы все о войне, да о войне? Давайте от нее отвлечемся и снова поднимем бокалы и сдвинем их разом за гордость нашего техникума, нашего доброго Александра Сергеевича, который становится ужасно косноязычным, если ему необходимо говорить о самом себе. Никогда не забуду голодную весну 33-го. Вывел он нас как-то в степь на мензуальную съемку. Солнышко светит, роса на кустиках полыни поблескивает, а у нас от голода кишка кишке кукиш показывает. Рожи пухлые. На ногах еле держимся, ходим и качаемся. И находились среди нас двое студентов, которым голод был особенно невмоготу. Митя Зверьков и Аннушка Тимофеева. Александр Сергеевич о чем-то их спрашивает, а те даже вопросы не понимают, не то что ответить на него. И вдруг он к ним подошел и вытащил из кармана свою дневную хлебную пайку, завернутую в серую салфетку. Как сейчас помню, еще на ней орнаменты какие-то красными нитками вышитые были. Разломил он пайку пополам и протянул парню и девчине по кусочку. «Нате, ешьте!» «А вы?» — возразил было Зверьков. Но Александр Сергеевич, ой, как строго тогда посмотрел на него. «Старших перебивать не положено, юноша. Говорю, значит, берите». А затем очки снял, и мы поняли, что он ничего не видит, потому что глаза в слезах. Подбежали, а он и так строго. «Беритесь за дело, начинайте съемку. Нечего учебное время растранжиривать». И отвернулся. Якушев флегматично покачал головой. «Да, Мишенька, что-то похожее как будто бы было, только ты приукрасил немного». «Зато как мы потом, после этого голода, подниматься стали?» Вдруг заговорил Рудов, приглаживая жесткий ежик волос, единственную прическу, которую он всегда обожал. 34-й, 35-й, 36-й. Опять Дон наш Привольный богатырскую грудь расправил. И если бы не Гитлер проклятый со своим войском, как бы мы сейчас жили? Эх, да что там! Все равно неистребима Россия. Давайте выпьем за будущее, и наше, и наших потомков». И опять зазвенели ножи и вилки, и опять даже в этом застольном звоне, так всегда ободряющем гостей, не было никакой веселости. Старики и Зубков закусывали молча и крякали после выпитых рюмок тоже молча, и лишь откровенно оживились в ту минуту, когда Надежда Яковлевна внесла нелегкой изобретательностью, дававшейся ей в эту лихую годину, именинный торт. «Какой сюрприз!» — воскликнул Залесский. «Фашисты прут на Новочеркасск, а мы так пируем. Это поистине пир во время чумы». Зубков неодобрительно сдвинул брови. «Оно, конечно, так, Степан Бенедиктович, можно сказать, и пир в разгаре, и чума на пороге фашистская. Но давайте верить в силушку нашу народную». «Лозунги, товарищ», — холодно заметил Залесский, — «на одних лозунгах далеко не уедешь». Он не успел договорить. Над притаившимся от невеселого ожидания Новочеркасском вдруг разноголосо завыли сирены воздушной тревоги. Нестройно забухали зенитки. У Ивана Ивановича мигалка, нервным тиком пошло лицо. Башлыков, заметивший это, сдержанно ухмыльнулся. В его бесстрастных старческих глазах застыло ироническое выражение. «Черт с ними, с этими фашистами!» — подумал он. «Все-таки я сын станичного атамана. Меня они не тронут». Рудов, у которого от невыносимого ожидания щеки стали покрываться мелкими капельками пота, одеревеневшими пальцами прикоснулся к горлу с таким видом, будто ему стало душно. И только Зубков сказал с усмешкой, надежно спрятанный в ледяном голосе. «Успокойтесь, дорогие товарищи-педагоги. Это, кажется, не наши бомбы просвистели». Смолк надрывный, душераздирающий рев, и секундами спустя один за другим разорвали городскую тишину мощные взрывы. На мгновение всем показалось, будто ходуном заходила под домом земля. А потом стало тихо, и лишь вибрирующий, удаляющийся на север гул чужих авиационных моторов еще оставался в воздухе на какое-то время. Зубков подошел к окну, выходившему во двор, деловито осмотрел часть предвечернего неба. «Успокойтесь, дорогие мои наставники, фашистским асам не о чем будет докладывать сегодня своему Герингу. Бомбы упали где-то в районе тюрьмы. Туда бы, в нашу новочеркасскую тюрьму, этого Геринга и определить на вечное поселение», — вздохнула Надежда Яковлевна. Гости одобрительно закивали головами, и все, за исключением Зубкова, отправились во двор посмотреть, не вернутся ли опять для нового захода бомбардировщики и не повалил ли над крышами дым. Они, разумеется, не знали, что бывшую столицу войска Донского германским вермахтом было приказано пробомбить только для острастки. Тем временем Надежда Яковлевна продолжала хладнокровно хозяйничать за столом. Длинным зазубренным ножом она резала на куски торт, буднично задумываясь при этом, чтобы все они вышли одинаковыми. Зубков невольно залюбовался ее спокойствием. В черных, коротко подстриженных волосах хозяйки увидел словно вкрапленные в них нити седины и печально вздохнул. Вот и ей достается от лихого военного времени. «А вы не боитесь смерти?» — вдруг спросил он. Пожилая женщина ответила спокойным взглядом. «Смерти? А чего же ее бояться? Смерть — это такое же естественное состояние человека, как и жизнь». «Как и жизнь», — задумчиво повторил Зубков. В эту минуту и хозяин, и гости шумно возвратились со двора. Иван Иванович галантно улыбнулся и торжественно преподнес хозяйке сорванную розу. «Ишь ты, находчивый кавалер!» — проворчал Рудов. «С вашей клумбы сорвал, вам же и преподносят». «Это особенная роза», — пошутил Иван Иванович. «Она взрывной волной сорвана, а не мною». И снова возобновилось не очень веселое застолье. Чтобы хоть как-то его скрасить, Зубков стал расхваливать торт, а Рудов, наконец, задал вопрос, на который долго не решался. «А что?» — вкрадчиво начал он. «Нет ли писем-то от сыновей, Александр Сергеевич? От Гриши, от Вени?» «Да-да», — тотчас поддержал его Залесский, и блеклые глаза его с красными прожилками остановились на Якушеве. «Скажи нам об этом, Саша», — присоединился к ним и Водорезов. «Я тоже хотел спросить, да все не решался как-то. Опасался, опять меня прямолинейным бурбоном назовешь, как это однажды сделал». «А вы, оказывается, злопамятный, Александр Григорьевич», — шутливо заметил Залесский, и все рассмеялись. «Так я же доктор», — отпарировал Водорезов. «А если доктора перестанут быть прямолинейными, то кто ж тогда присвоит себе этот порог? У нас два более или менее знающих свое дело врача в Новочеркасске. Я и Коля Смышло. Меня все пациенты, а в особенности их родичи, уважают за то, что люблю резать правду матку. Если вижу, что человек умирает, так сразу и говорю его близким. Лишь после этого начинаю лечить. Бывает, что и на ноги поднять удается. А Колька приходит в чужой дом, будто в театр. У больного чуть ли не агония начинается, а он расшаркивается, словно коммивояжер какой. Умрет? Да что вы, откуда такой пессимизм? Подождите, он еще в лапту будет с вами играть. Окончается одним и тем же. Бывшего больного пятками вперед из дому выносят, а Смышло все причитает. Ах, какой пассаж! Ах, какая неожиданность! Вот за солдатскую прямоту в отношениях с больными новочеркасские интеллигенты и называют меня бурбоном. Прости меня, друг Саша. Однако я отвлекся, извините. Снова повторяю свой вопрос, обращенный к тебе, Александр. Нет ли писем от сыновей? От Гриши, от Вени? Где они у тебя в эту лихую годину? Александр Сергеевич растерянно пожал плечами. Жена его вздохнула и ничего не сказала. Он снял очки и долго протирал стекла вздрагивающими пальцами. «По-прежнему в действующей армии?» — повторно спросил Водорезов. «А где же им быть, дорогой мой Александр Григорьевич? Гришенька в пехоте, а там, сами знаете как, и в жару, и в слякоть, под открытым небом, марши по грязным от ливней дорогам, обстрелы да бомбежки. Он под Матвеевым курганом даже в штыковую атаку ходил, а неделю назад ночью всех нас страшенным стуком в дверь разбудил. Открывать боялись. Полагали, люди какие-нибудь лихие ломятся. Я уже и патрон в берданку заслал». А Гришенька под окном кричит. «Ты что, отец, сына своего родного не узнал, что ли? Почему открывать не хочешь?» Ну и радости у нас было в ту ночь. Небритый ввалился, усталый, голодный, с гранатами за поясом и автоматом. «Прости, отец, мама, дайте ради бога покушать, потому что я снова в полк, чтобы от своих не отстать. Наш полк теперь под Таганрог перебрасывают. Вот бы побриться. Верите, дорогие коллеги, я сам его дрожащей рукой выбрил и ни разу не порезал», — задумчиво продолжал Якушев. «Достал лучшую бритву, мыльную пену развел, пока на лицо старшему сыну ее накладывал, как будто бы все в порядке было. А брить стал и почувствовал, что руки предательски дрожат». А он смеется. «Смотри, отец, без носа меня не оставь на прощание». Будто бы знал, что в этом водовороте войны не скоро увидим друг друга. Где-то он теперь, после того, как Ростов оккупанты взяли. «Ну что такое человек на фронте?» — горестно закончил Александр Сергеевич. «Бесконечно малая величина, если обратиться к категориям высшей математики. А если и к тактике, то мишень и только». «А про Веню что слышно?» — осторожно напомнил Залесский. Александр Сергеевич снял пенсне и протер переносицу. «Вене полегче, он в авиации. Спят они там нормально, не в траншеях, как пехотинцы. В обед, как он пишет, даже иногда бисквитами кормят. А горячие шницели и биточки ежедневно в их фронтовом меню». «Ну, не скажите», — бесцеремонно перебил его Водорезов. «Чепуху вы какую-то несете, почтенный мой друг. Сразу видно, что военную авиацию по картинкам да газетным фотоснимкам представляете. Летчикам быть не менее опасно. Ведь там, насколько я понимаю, одни зенитные обстрелы чего стоят, а фашистские истребители, мессершмитты там всякие, или мессеры, как их летчики наши сокращенно именуют. Воздушные бои с ними, а? Он на бомбардировщике стрелком-радистом всего-навсего», — уязвленно возразил обидевшийся вдруг Александр Сергеевич. «А бомбардировщик, позволю себе заметить, воздушных боев не ведет. Его задача — отбомбиться и на свой аэродром вернуться». Зубков усмехнулся этой его наивности и мягко возразил. «Нет, вы не правы, дорогой учитель. Там тоже опасно. Однако ваш Веня, как я понимаю, не из трусливого десятка». Якушев не успел на эти слова никак откликнуться. В эту минуту Надежда Яковлевна, разносившая чай, вдруг пошатнулась и поспешно прислонилась к дверному косяку, ища опоры. Поднос со стаканчиками закачался в ее руке, когда она тихо, сразу осевшим голосом сказала: «Саша, наш Веня ранен». Звякнула чайная ложка, выпавшая из руки Александра Сергеевича, и звук от ее падения показался всем непозволительно громким. Гости замерли, стало слышно, как ходики с нарисованной на циферблате кукушкой отсчитывают свое неумолчное тик-так. «Что?» Приподнимаясь на стуле, сказал Александр Сергеевич. Серое астматическое лицо его не способно было белеть, и о том, как его поразили эти слова, можно было лишь судить по участившемуся дыханию. «И ты? Ты молчала?» «Молчала, Саша», — бледнее сказала успевшая поставить поднос со стаканами жена. «Молчала, потому что боялась за тебя. Ты бы плохо перенес такое известие. Он уже несколько месяцев в госпитале. Теперь его жизнь вне опасности. Вот, посмотри». Она быстро подошла к комоду, порылась в его верхнем ящике и вынула оттуда целую стопку конвертов. «Только бери самое верхнее письмо. Оно последнее. Вот, послушай». И она почти на память стала читать.